Глава 23. Вики. Поезд из Паддингтона в Пезенс так же переполнен, как и тот, на котором я ехала утром. Когда я пробираюсь к своему месту, кто-то задевает мое травмированное запястье, и я морщусь от боли. Возможно, мне следовало бы обратиться к врачу, но тогда в моей медицинской карте останется запись. Я не уверена, что мне стоит так рисковать. Пока мы выезжаем из Лондона, я прокручиваю в голове все, что происходило со мной в последние несколько часов. Это кажется чем-то нереальным. Тогда в доме Тани я на несколько мгновений действительно испугалась, что она может причинить мне серьезный вред, когда она с такой яростью на меня набросилась. Если бы не курс самообороны, который мне довелось когда-то пройти, Таня вполне могла бы одержать надо мной верх, однако вместо этого именно она оказалась на полу. Меня до сих пор трясет при воспоминании об этом. К счастью, я, наконец, возвращаюсь домой. По другую сторону от прохода сидит семейство, обсуждающее предстоящую им паромную переправу на острова Силли. Примечание: острова Силли — небольшой архипелаг в 45 километрах к юго-западу от графства Корнуолл. Конец примечания. Я пыталась уговорить Дэвида съездить туда после того, как мы поженились, но потом я забеременела, и он сказал, что мне нужно больше покоя. Патрик. На сиденье рядом со мной лежит табличка с надписью «Эксетер». Мне вспоминается то время, когда я жила там, до того, как переехала в деревню под Тотнесом в надежде, что смогу начать все сначала. Потом был переезд в Корнуолл. Теперь, похоже, мне придется искать новое место. Это очень обидно. Так хочется уже пустить где-то корни. Однако даже когда Дэвид наконец-то объявится... Пусть он все же объявится. Я не смогу оставаться там, где в мой дом на глазах у соседей то и дело приезжала полиция, и где люди видели, как я билась в припадке под скамейкой на набережной. При одном воспоминании об этом меня едва не охватывает паника. Я начинаю массировать свое запястье, теперь тяжело вздыхаю от боли. Человек, сидящий рядом со мной, с другой стороны, смотрит на меня с любопытством. Я отворачиваюсь и начинаю смотреть на проносящийся за окном пейзаж. Вот пересохшая река, а вдали вырисовывается ферма, быстро пролетающая мимо. Отличное место для того, чтобы спрятать труп. Дрожь пробегает по моему телу. Сама мысль о том, что Дэвид может лежать сейчас где-то мертвым, кажется мне чудовищной. «Сколько еще ехать?» — кричит один из детей, прижав свой курносый нос к стеклу. В мою грудь вонзается острие того, что могло бы быть. Решено. Как только доберусь домой, позвоню инспектору Вайну. На этот раз я покажу ему все улики, которые у меня есть. А если он спросит, почему я не сделала этого раньше, попытаюсь объяснить ему, что когда любишь человека, даже если он растоптал твои чувства, не всегда легко его предать. Поверит ли мне инспектор? Кто знает, иногда я сама себе не верю. Это все из-за эпилепсии. Она заставляет тебя задумываться о том, кто ты на самом деле. Тот человек, каким тебя видят другие, когда ты бьешься в судорогах, или тот, который смотрит на тебя из зеркала. Мы уже в Девоне. В моей памяти начинает вырисовываться Дартмур. Холмы, бесконечные холмы. Однажды, еще в моей старой жизни, мне довелось взобраться на Хайтер. Должно быть, я задремала на некоторое время, потому что, открыв глаза, обнаруживаю, что поезд сбавляет ход. Мужчина, сидящий рядом со мной, смотрит на меня с некоторым беспокойством, как та пожилая женщина по пути в Лондон. Меня бросает сначала в жар, потом в холод от страха, что если на этот раз у меня действительно случился приступ. «Я думал, будить ли вас?» — говорит мужчина. «Следующая остановка Пезенс, мы почти приехали». Все еще немного напуганная, я благодарю его и беру свое пальто. В окно уже видно море, поблескивающее в темноте. Я чувствую, как мое тело расслабляется, несмотря на то, что меня ужасает предстоящее дело выдать полиции улики против бывшего мужа. Возможно, прежде чем сделать это, я схожу на ночную прогулку по берегу моря. Как раз будет время отлива. Я сниму свои туфли, хотя еще довольно прохладно, и буду бродить, чувствуя, как мои ноги погружаются в песок. Соберу на берегу несколько ракушек. Помню, папа говорил, приложи их к уху, и услышишь шум волн. Это были счастливые дни поездок на побережье, накрапывающий дождик, вареные вкрутую яйца, хрустевшие на зубах вместе с песком, и ощущение полной безопасности, бывающее только в раннем детстве. «Я вижу море!» — кричит один из детей в вагоне. Я вздрагиваю. «Патрик!» Внутри у меня все сжимается. с такой силой, что я с трудом могу заставить себя встать и направиться к выходу. На стене висит коробочка с тревожной кнопкой. Меня охватывает безумное желание разбить ее. Интересно, другим подобное тоже приходит в голову? «Нужно успокоиться», — говорю я себе. Вернувшись с прогулки по побережью, я приготовлю специальную ароматическую смесь для душа, которая поможет мне побороть стресс и демонов в моей голове. Лаванда, роза и бергамот. Мы, ароматерапевты, именно так лечим себя. Еще один способ — пропитать ароматической смесью носовой платок и сунуть его под лямку бюстгальтера, чтобы можно было вдыхать аромат, делающий голову более ясной, а мироощущение — более позитивным. Мне нужно просто добраться до дома. К выходу из поезда тянется целая очередь. Мой попутчик, разбудивший меня, делает мне знак, чтобы я проходила вперед него. Как любезно с его стороны. На выходе из вагона возникает заминка. Наружные двери открываются не так просто, я это знаю. Пробовала однажды справиться с этим механизмом. В конце концов, цепочка выходящих людей начинает медленно продвигаться. И тут я вижу их, светоотражающие желтые жилеты. Трое мужчин, одна женщина ждут, наблюдают. Всматриваются в лица каждого из выходящих пассажиров. По моей спине начинает струиться пот. Что-то случилось, это точно. Они нашли Дэвида, неужели он... Я поворачиваюсь назад, сама не знаю почему. Стоящий за мной мужчина, тот самый добрый самаритянин, кладет руку мне на плечо. «Не делайте глупостей», — мягко говорит он, — «просто спокойно выходите». Семья с детьми изумленно наблюдает, как этот человек крепко стискивает мою руку повыше локтя. Мать притягивает к себе своего маленького курносого мальчика, будто боясь, что я могу причинить ему вред. Я чувствую, что ноги у меня становятся ватными. Мне едва удается спуститься по ступенькам из поезда, не упав. «Виктория Гаудман?» произносит один из желтых жилетов. «Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Тани Гаудман».